саду невинности. Берлин, 1956 год. Бедная Зильке. Голос Дагмар был безжизненно тускл, взгляд потух. Она так обрадовалась этому танку. Отчасти плясала, вместо флага в окно вывесила красное одеяло и кричала солдатам. С этого чертова флага все и началось. Женщины, кому хватило мозгов, схоронились в подвалах, забаррикадировались на чердаках. А дура Зильки сама зазывала этих тварей. Милости просим, ребята, тут две молодые бабы. Дагмар подошла к питьевому фонтанчику и припала к струе. От долгого рассказа пересохло в горле. Отто вспомнил о своей фляжке, оба сделали по глотку. Дагмар передернула то ли от спиртного, то ли от воспоминаний. Все рассказы о том, что в Берлине 45-го творили с немками, — чистая правда. И даже не вся правда, — Дагмар осипла. Насиловали всех. Русские солдаты охотились за женщинами, как нацисты за евреями. Вышибали двери, ослепляли фонариками, рыскали по укромным уголкам. Если не находили девушек, насиловали их матерей. Мы с Зильки были среди первых жертв. Вместе через это прошли сестры по несчастью. Солдаты, которым она махала, ошалели от своей удачи. Сразу две девицы, отличная квартира с кроватями и все такое. Готовый гарем. Одна блондинка, другая брюнетка. Как сказали бы ваши американские друзья, мы закрыли все бейсбольные базы. Она безуспешно попыталась усмехнуться. Снова глотнула из фляжки, закашлялась, но решимость вернулась. Дагмар продолжила рассказ. В чудесной квартире, купленной Паулем, мы стали наложницами. С нами делали, что хотели, а когда надоедало, за водку и табак сдавали в пользование другим солдатам. Русские устроились по-домашнему, повоюют и обратно к своим рабыням. Драли обеих, иногда прямо в одной комнате, иногда в разных. Наверное, в чем-то Зильке было хуже, чем мне. Она распрощалась с иллюзией. Для нее-то эти солдаты были светлой надеждой, будущей жизнью. Она распахнула им двери, а они ввалились и стали срывать с нее одежду. С меня тоже. Сходу. Зильке пыталась показать им свой партбилет, но они не понимали немецкого, и потом им было плевать. И на шифровке и справки о членстве в Красной Капелле, что хранились за газовой плитой, тоже. Оголодавшие мужики хотели бабьего мяса и больше ничего. Если б ей удалось вырваться из квартиры, отыскать офицера или кого-нибудь, кто понимал по-немецки, может, и обошлось бы. Говорят, среди них встречались приличные люди, но ловушка захлопнулась. Ты сказала, что ты еврейка? Попыталась. Но либо им было все равно, либо не поверили. Все евреи, которых они видели, смахивали на скелеты. Отто открыл чемоданчик и достал третью пачку сигарет. Неужели они выкурили каждый по пачке? — Чем все кончилось? — спросил он. — Потом они обленились и перестали нас связывать. Мы стали им вроде как жены. Военно-полевые, конечно, но все-таки жены. Они приносили нам шоколад, один даже поставил в вазу бумажные цветы. Сам смастерил. Однако потом отложил цветную бумагу и ножницы и завалил меня в койку. Подошла его очередь. Понимаешь, они считали нас своим трофеем. Мол, после всего, что немцы натворили в России, мы не вправе жаловаться. Однажды Зильке не выдержала, пьяный солдат уснул прямо на ней и храпел ей в лицо. От них всегда жутко воняло луком и гнилыми зубами. Зильке вылезла из-под него, подкралась к стулу, на который он бросил ремень, и взяла его пистолет. Другой, отрубившийся русский, лежал рядом со мной. Зильке оделась. Так стоит перед глазами лунный свет, белое тело в черных синяках. Был там один любитель тискать грудь. Я не знал, что она задумала, а Зильке глядела на меня, приложив палец к губам. Но так ничего и не вышло. Ввалились еще двое русских, совсем мальчишки, которым не терпелось получить свое. Дуреха наставила на них пистолет, но не смогла спустить курок. Она всегда была доброй девочкой, и те ее пристрелили на месте. Не знаю, что они сделали с трупом. Наверное, просто выкинули. Весь Берлин был завален мертвецами. Вот так нашла свой конец Зильке Краузе, благородный член-основатель субботнего клуба. Вот ты хотел что-нибудь сказать, но не нашел подходящих слов. В утешение предложил очередную сигарету. — Ей бы чуть-чуть потерпеть, — вздохнула Дагмар. — Через пару дней все закончилось. Правда, мне было тяжко, отрабатывала за двоих. А потом солдаты исчезли, просто ушли и не вернулись. Видимо, Москва решила, что хорошего помаленьку, и прислала НКВД восстанавливать дисциплину. Ты не поверишь, но солдаты оставили мне продуктовый паек и бутылку водки. Вознаграждение, так сказать. Видно, решили, этого хватит немке, которую 2 недели насиловали скопом. Да, и еще трипер. Спасибо Господу за пенициллин. Вообще-то я их понимаю. Мужланы. После того, что нацисты вытворяли на Востоке, кто осудит мужиков за желание отыграться на немках? Ты осталась одна? Да, совсем одна. Знаешь, о чем я думала? Нет. Я себя спрашивала, как поступил бы Пауль? Отто рассмеялся. Дагмар тоже, но их смех был печальнее плача. «Он бы разработал план», — сказал Отто. «Именно!» Требовался план. Весь Берлин под русскими. Союзники еще не подоспели. Германия еще не капитулировала. Я совсем одна, голодная. И я боялась. «Солдат?» «Нет. Это был пройденный этап. Боялась, что выплывет, как я предала Зильке и ее товарищей. Я же не знала, кто из них выжил, кто нет. Вдруг кто-нибудь видел меня в участке, а там протокол допроса. Он сгорел или нет? Наверняка-то я не знала. Ни помощи, ни защиты. Русские не жаловали евреев и дочек миллионеров. Я одна, очумелая от голода и многодневного изнасилования. Нужно раздобыть еду и какую-нибудь защиту. Дагмар Фишер от советов ничего не получит. А вот Зильке Штенгель может. Кроме того, в гестаповских бумагах она числится не предателем, но героем Красной Капеллы. Значит, те 2 красноармейца застрелили другую девушку. — Ну ты даешь, — изумился Отто. — Это ж надо. — Зато живая. В квартире я отыскала бумаги, которые бедняга Зильке пыталась показать солдатам. Собрала раскиданные шифровки Красной Капеллы, нашла даже ее довоенный партбилет. Все необходимое, чтобы стать героиней-коммунисткой. Я понимала, что не сильно рискую. Отчим Зильки наверняка погиб. Мать, если жива, уехала в родную деревню. Зильке рассказывал, что в капелле действовала система ячеек. В лицо ее знали только товарищи по группе, а их убила английская бомба. Ну вот, прихорошилась я и двинула к красноармейскому начальству. Потребовала одежду, паек и статус, достойный ветерана германской компартии. То есть, по правилу Пауля, держись нагло. Как я и думал, немецкие красные были в цене. Меня сразу направили к члену КПГ, только что прилетевшему из Москвы. Прибыла целая команда, которой надлежало возродить немецкую компартию и посадить своих людей на ключевые посты, пока Запад не прочухался. Удивительно, но мужик этот знал Зильке. Он был ее московским куратором, когда девчонка и она отправляла сообщения, спрятанные в женские журналы. Отто прикрыл глаза, вспомнил долгую поездку на велосипедах и радостную золотоволосую девочку, с которой под ночным небом лежал на берегу ручья. Она рассказывала о красной помощи. 21 год назад. Старина Зильке. Бедная Зильке. «Конечно, он никогда ее не видел», — продолжала Дагмар. «Но мужик он и есть. Мужик воображал ее этаким персиком и жутко обрадовался, не обманувшись в ожиданиях. В тот же вечер я с ним переспала, и он озаботился, чтобы я получила новый партбилет и чин, соответствующий моему давнему героическому служению коммунизму». Вот ты глянул в темневшее небо. Смеркалось. От виски побаливала голова. Так много всего, да еще перекурил. Но история не закончена, иначе его бы не выманили в Берлин. «Значит, все эти годы ты была Зильке», — сказал Отто. «Невероятно». «Ничего особенного. Ты хоть представляешь, сколько судеб перекроил или уничтожил нулевой год? Всему континенту было что скрывать, я не одна такая, Отси. Когда Большая Четверка разделила Берлин, я поняла, что мне лучше не дергаться. Единственное мое достояние — квартира, которой я, как Зильке Штенгель, законно владела, оказалась в русской зоне. На Западе меня ничего не ждало. О компенсациях евреям тогда никто не говорил. Компенсировать было нечем. Это был конец, не начало. На Западе я бы стала одной из миллиона бездомных нищих беженцев. Вдобавок, тот гестаповский протокол, если бы он всплыл, меня бы судили. Я выжидала, и тут замаячила работа в новой германской, то бишь советской полиции. Я была идеальным кандидатом. Зильке, Краузе, красный шпион с 35-го года. Конечно, я ухватилась за возможность впервые в жизни выйти в начальники. В одночасье получила безопасность, положение и власть. Вообрази, каково это для еврейки в Берлине 45-го. После всего, через что ей пришлось пройти. «Ты? В полиции?» «Просто немыслимо», — перебил Отто, словно в розовой спальне. Они спорили о будущем, они копались в прошлом. «Я к тому, что ты должна бы ненавидеть эту контору». «Да», — глаза Дагмар блеснули. «А я была в полном восторге. Офигенная контора, работа мечта. Теперь я стала охотником. Теперь я стала сволочью. И не упускала случая пнуть людишек, которые прежде потешались над моей украденной жизнью. Я надела форму, забрала волосы в пучок и вышла на берлинские улицы, чтобы превратить жизнь в ад кому только можно. Я быстро сообразила, что в этом предназначение штази — превращать жизнь немцев в ад. Здорово! Ирония, мать ее, судьбы! Обалденный кайф!» «Значит, тем и занималась?» От ее внезапной злобы Отто оторопел. «Портила жизнь берлинцам». «Именно так. Обратной дороги не было, даже если б я захотела уйти. Когда Запад пошел в гору, я уже слишком глубоко увязла и слишком много знала. Сама виновата. Их штази не отпускают. Рыпнешься — убьют». «Значит, ты в западне». «Вроде как. Только не жалей меня, Отто. Жизнь-то моя получше твоей английской. Сотрудница штази вкусно ест и сладко пьет. Хочешь икры — изволь. Мы, партийная номенклатура, приберегаем роскошь для себя. Живу все в той же квартире, в моем распоряжении модные журналы, любые книги и западная музыка. Все, в чем ограничиваем других, мы забираем себе. Я вот думаю, а что сказала бы Зильке об этом сраном продажном мерке, который создал ее любимый Сталин? Но самое главное, я гноблю добропорядочных граждан Восточного Берлина, тех, кто позволил Гитлеру украсть мою жизнь, кто отворачивался, кто в толпе зевак кричал, чтобы меня и родителей заставили вылизать тротуар. Нельзя вечно ненавидеть, Дагмар. Разве? Попробуй меня обуздать. Я проживу в ненависти каждую свою секунду на этом свете. А когда умру и обращусь в прах, всякая крупинка его будет источать ненависть. Стемнело. На дорожках влюбленные парочки сменили детей. История почти закончилась. Отто получил ответ на все, кроме одного. — А как я возник на вашем полотне? — На тебя давно положили глаз, еще в 46-м. — Да ну! — искренне удивился Отто. — Не льсти себе. Следили за всеми немцами, работавшими на союзников, шишками и сошками. Рылись в их прошлом, искали способы заставить работать на нас. Через брак Зильки и Пауля всплыло наше знакомство. Не забывай, я ведь Зильки по мужу Штенгель, переводчика британского министерства иностранных дел еврея Стоуна, который некогда носил фамилию Штенгель и состоит в родстве с сотрудницей Штази, заприметили быстро. Отто чуть не рассмеялся. Ты перечислил весь субботний клуб. Пауль, Зильке, ты и я. По-прежнему вместе, по-прежнему банда. Кто бы мог подумать, что все так обернется. В 33-м все жизни свернули не туда, мы не исключение, от. Наверное. Так Штази до сих пор не знает, кто ты на самом деле. — Думаю, нет. Наверняка не скажешь. Там обожают секреты и ждут своего часа. Вот как с тобой. Меня поставили в известность, что в свое время надо будет вызвать тебя в Германию. Видимо, они ждали, когда ты поднимешься по службе. — Боюсь, тут неудача. Карьеры я не сделал и вообще не преуспел. Где был, там и остался. — Мы знаем, — сухо сказала Дагмар. Однако недавно мои шефы решили, что настало время использовать Стоуна, и приказали тебя выманить. Ну, я-то знал, как это сделать. — Да уж, — хмыкнул Отто. — Всего вернее, — сказала я, — притвориться погибшей еврейкой, в которую ты был влюблен. — Выходит, ты выдаешь себя за Зильки, которая притворяется тобой. Лихо. — Так работает Штази. Тень на плетень, побольше вранья, стало быть, Дагмар официально ожила на случай интереса МИ-6. Кстати, они проверяли. И вот ты здесь. По правде сказать, все не так уж сложно. Для тебя возможно. А для меня весьма заковыристо. Не забывай, я глупый близнец Штенгель. Взгляд Дагмар потеплел. В 38-м тебе хватило ума спасти мне жизнь. Я бы заживо сгорела. Она легонько сжала его ладонь. Отто убрал руку. Но ты охотно расставила селок. Это моя работа. У меня нет выбора. Откажись, все было бы сделано от моего имени. Они бы притворились Дагмар, которая притворилась Зильке, которой притворяешься ты. — уточнил Отто. — Именно. И потом... Дагмар чуть улыбнулась, на миг став девочкой в розовой спальне. — Я хотела тебя увидеть. Думала, и ты захочешь повидаться. — Конечно, я хотел. Ты прекрасно это знаешь. Вопрос в том, что теперь-то? — Тебя постараются завербовать, чтобы шпионил в своем министерстве. — Вон они поджидают. Дагмар кивнула на скамейку за Белоснежкой. Минуту назад скамья была пуста, а сейчас там сидели два крепыша в хомбургах. — Похоже, форма не меняется. Отто разглядывал незнакомцев. — Другая идеология, но шляпы те же. — Абсолютно. Отто вздохнул, достал сигарету. — Курнем напоследок. Понимаешь, Даг, я не сгожусь. Они умеют убеждать. Да нет, я в прямом смысле. Им нужен шпион в Министерстве иностранных дел, а я не собираюсь туда возвращаться. Вот как? Когда решил? Сегодня. Здесь, в Народном парке, я уволюсь. И не буду сдавать адвокатский экзамен, на который у меня не хватает мозгов. — Ты хотел стать адвокатом? — изумилась Дагмар. — Пытался. С 47-го года. Пробовал жить за Пауля. — Глупо, да? Из-за тебя он отдал мне свое имя и будущее, и с тех пор я чувствовал себя в ответе, хотел быть им ради него. И ради мамы, которая так на него надеялась. Но теперь баста. Все это хрень собачья. Вот так раз и понял. Я не могу стать им, и ему это вовсе не нужно. 17 лет я был Полом Стоуном. Но вернусь Отто Штенгелем. Не знаю, как я это сделаю и чем займусь. Может, пойду в дворники. Кем бы я ни стал, жить своей жизнью будет веселее. Это уж наверняка. Но, боюсь, Штази ничего не обломится. Разве что им нужен шпион в столярном кружке и любительском джаз-банде, куда я непременно запишусь. Дагмар улыбнулась. — Есть девушка? Отто помешкал. Кое о чем вспомнил, из нагрудного кармашка пиджака достал салфетку с отпечатком губной помады. Билли оставила его в тот день, когда Стоун впервые встретился с Ми-6. — Чтоб ее вспоминать, — сказала она. — Пожалуй, — произнес Отто, — пожалуй, девушка есть. — Ага, — Дагмар глянула на яркий отпечаток. Значит, ты все же в кого-то влюбился. — Я думал, я не вправе, — ответил Отто. — Но теперь знаю, что можно.